Наша семья теперь сухой из воды не выйти, а прадед Лапидус, лично знавший Ленина, сказал, что в этом случае его прошлые заслуги не спасут. У бабушек увлажнились глаза и затряслись руки. Мой отец с перекошенным лицом забегал по квартире, запустив пальцы в свою шевелюру, и казалось, он вот-вот сорвет с головы свой скальп, как парик. Спас положение русский человек, дедушка Степан, щит и меч революции. А ну тихо! Гаркнул он на свою еврейскую родню. Устроили, как гал, понимаешь, поручая такое важное политическое дело, как портрет вождя ребенку, головотяпы, ротозеи. А сейчас с больной головы на здоровую, на ребенка свалить свою политическую слепоту. Ну, погодите у меня, я вас выведу на чистую воду, я наведу там порядок. Мой защитник, дедушка Степан, отставной майор КГБ, явился в школу в своем офицерском обмундировании, в котором он потом лежал в гробу и навел порядок. Марию Филипповну хотели уволить, но потом оставили со строгим предупреждением. Пионервожатую перевели в другую школу, в простую, не в английскую. А мне за четверть вывели по поведению отлично, хотя, если честно признаться, я еле тянула на тройку. По случаю благополучного завершения этой неприятной истории мой папа устроил дома вечеринку для всей родни. Чужих не приглашали. Дедушке Степану, как герою дня, было позволено в этот вечер выпить больше установленной бабушкой нормы, и он, захмелев, плясал в присядку русскую пляску и требовал, чтобы все евреи, независимо от возраста, плясали вместе с ним. Как представитель евреев, я одна плясала с ним, остальные ограничились хлопанием в ладоши. Наскакавшийся устав, дедушка Степан бухнулся на диван, меня посадил к себе на колени и сказал, тяжело дыша: «А все эти художества, Олечка, брось! Ну их к лешему! Они, понимаешь, до добра не доведут!» Мои старички не любят животных, поэтому ни в одном доме нет ни кошек, ни собак. Когда мама с папой намеревается меня сбыть кому-нибудь на шею, потому что у них личная жизнь, и ребенок связывает им руки, я из всех дедушек и бабушек выбираю дядю Сему и бабу Симу. Но так как между стариками есть договоренность держать меня по очереди, то мое желание не всегда выполняется. Дедушка Сема — это тот, который жулик и спекулянт, позор семьи, урод, без которого семьи не бывает. Я люблю жить у него. С бабой Симой не только потому, что у них самая большая квартира в хорошем районе, конечно, добытая нечестным путем, как считает вся остальная родня, и не только потому, что здесь меня закармливают самыми вкусными вещами, каких в магазинах не найти, и не только потому, что оттуда я возвращаюсь домой к родителям всегда в обновке, то в новых туфлях, то в заграничном платьице, а то и в шубке из натурального меха. Меня тянет к ним, потому что у них есть собака, Бобик. Не породистая, дворняжка, но с таким характером, такая озорная, что я бы ее на немецкую овчарку с медалями не променяла. Бобик с вислыми ушами, мокрым носом, вечно линяющей шерстью, от него все в доме покрыто волосами. Мой дружок, самый искренний. Когда меня туда приводят, он меня чует по запаху за версту. Я еще в подъезд не вошла, а он на пятом этаже, в самом конце длинного коридора, начинает бросаться в своей квартире на запертую дверь, радостно скулить и лаять. А уж когда я вхожу в квартиру, с ним делается настоящая истерика. Он чуть не сбивает меня с ног, норовит лизнуть мой нос. И так дрожит от радости, что всегда обязательно уписается прямо на пол, разбрызгивая капли, и получает за это от бабушки Симы ремнем. Бобик чудак, каких свет не видывал. Будь он человеком, непременно писал бы юмористические рассказы или выступал в цирке клоуном. У него чувство юмора развито больше, чем у некоторых людей, например, у дедушки Степана. Тот, если кругом смеются, всегда настораживается, делает строгое лицо и изрекает: «Ничего смешного не нахожу, как бы не заплакать вам». Он все еще думает, что его боятся, потому что он майор КГБ, и забывает, что он в отставке, как говорит дедушка Лева, выброшен на помойку истории. Бобик весь черный, с рыжими пятнами. Не красавец, но душечка. Если уж учудит, то животное дорвать можно. Однажды он ввел своих хозяев в большие расходы. Дело было на даче. Меня там, к сожалению, не было. Я все знаю со слов бабушки Симы. На соседнюю дачу приехали гости. Старый генерал с молодой женой. И с ними собака. Редкой породы, далматский дог, белая, с коричневыми пятнышками, сучка, красавица. на ошейнике медалей больше, чем у генерала на груди. И генерал обожал свою собаку не меньше, чем свою молодую жену. По мнению дедушки Сёмы, души в ней не чаял. Собаку кормили чуть ли не с ложечки, по особой диете. Это при остром дефиците продуктов для трудящихся. Генеральской собаке ни в чем отказа не было. По уверению бабушки Симы, капитана медицинской службы запаса, генеральская чета приехала гостить не на один день и обосновалась основательно. Свою собаку они водили гулять на поводке. Если какая-нибудь встречная псина пыталась положить глаз на породистую генеральскую суку и начинала принюхиваться и тянуться к ней, старый генерал наливался кровью до критической отметки, после которой мог случиться апоплексический удар, и своей палкой, на которую он опирался при ходьбе, отгонял дерзкого плебея. Дело в том, что если аристократка забеременеет от плебейского пса, то ее порода будет навсегда испорчена. Это утверждает бабушка Сима со слов генеральской жены. А я, услыхав это, про себя подумала, что если это правда, тогда все, чему нас учили в Советском Союзе о всеобщем равенстве, пустая болтовня. Люди, как и собаки, не могут быть равны. Одни умные, другие дураки. Одни добрые, другие змеи подколодные. Одни талантливые, другие, как дедушка Степан. Поэтому белые не могут ужиться с черными в Нью-Йорке, а русские еле терпят евреев в Москве. «Равенство бывает только на кладбище», — говорит дедушка Сёма, «но и там пытаются выделиться памятниками». Сучка «Далматский дог» и наша дворняга Бобик только подтвердили, что нам забивали голову глупостями о том, что в СССР все равны. Дача у соседей была огорожена высоким забором. Генерал сам лично проверил, нет ли в нем щелей.